Девицы в брюках, ну, при свинье. — Моники? Ее так зовут? — Моника Симмонс, краса женских колледжей. Ей плохо? — Да. — Почему? Лорд Воспер явно обрадовался этому вопросу. — Сам не знаю, — сказал он. — И она не говорит. — Прохожу мимо свинарника, а эта девица кричит, хохочет, ломает руки. Я ее прямо спросил, что-то случилось? — Прямее некуда. И как случилось? — Видимо, да. Сперва она отвечала как-то странно, скорее булькала и взывала к Богу, но потом стало понятно. Видимо, она горюет по свинье лорда Эмсворта. Галли уж собралась как-нибудь пошутить. Он любил освежить с утра шуткой, но страшные слова положили этому конец. Чувствуя себя так, словно его стукнули по голове, он забормотал, и лорд Воспер подумал, что такое волнение благородно. — Сами понимаете, — сказал он, — нужен нашатырь. Галли тихо с трудом выговорил. — Вы хотите сказать, что императрицы нет, она исчезла? — Именно, исчезла, как дым. Во всяком случае, так думает эта Моника. По ее словам, домик пустой, на постели никто не спал. Да, то есть у свиньи на постели, а не у Моники, она-то спала. Я хочу сказать, он и дальше приспосабливал бы рассказ к самому несовершенному разуму. Это же был монолог. Галли ушел. Бежал куда-то. — Странно, — подумал лорд Воспер, — я бы сказал, необычно. После чего пошел к леди Констанс спросить нашатыря. А в Матчингем-холле в своем кабинете сэр Грегори решал кроссворд, тщетно отыскивая слово из трех букв. Первая буква — «Э» — большая австралийская птица. Кроссворд он любил, но что-нибудь посложнее, чем солнечный бог Ра, плохо ему давалось. Те, кто помнит его вчерашнее горе, удивятся столь легкомысленному занятию. Отвергнутый жених вспоминает австралийскую птицу. Невозможно? Но британские баронеты не слабее британских свинарей. Беды ведут их ввысь. Они видят, что у каждой тучи, как говорится, есть серебряная кайма. Мы оставили сломленного человека. И что же? Вот он, как новенький. Особую роль сыграло здесь то, что с помолвкой отпадала и диета. Теперь он сам себе хозяин, властелин своей судьбы. Хочет толстеть, пожалуйста, никто ничего ему не скажет. Долго мечтал он о пиве, не меньше, чем бурбон. А сейчас перед ним стояла кружка, и он с особой веселой удалью подносил ее к губам. «Женщина, просто женщина!» — как бы говорил он, — «а пенистая пинта — это дар богов!» Тем более и две пенистые пинты. Он нажал звонок, явился дворецкий. «Еще одну!» — воскликнул сэр Грегори. «Слушаю, сэр». Через пять минут, когда Бинстед принес животворящий напиток, хозяин его спросил, — «А где эта мерзость? Ну, чтоб худеть!» — Я поставил ее в буфетный, сэр. — Принести вам склянку. — Нет, что вы! Этот родственник передумал выйти в раковину. — Может быть, вернуть в аптеку? Вероятно, деньги тоже вернут. — Ладно, как хотите, вытяните деньги, берите себе. — Спасибо вам большое, сэр, — сказал Бинстед. — Не такая уж выгодная сделка, но и то хлеб. Приближался час, когда сэр Грегори навещал королеву. Пиво он выпил, птицу не вспомнил, а потом встал и, беззаботно помахивая новой сигарой, направился к свинарнику. Первым, кого он увидел, был Джордж Сирил Бурбон в том тяжком похмелье, о котором рассказывают внукам. Походил он на предмет из помойки, на который не посмотрит бродячий кот, и был так гнусен, что хозяин, едва процедив «здрасьте», смотреть на него не стал, обратив взор к свинье. — Что? — выговорил он, каменея, моргая и хватая ртом воздух. — Что, что, что? Джорджу Сирилу показалось, что наступил судный день.